уже успел это обдумать и решил, что у него ничего не получится. «Когда вытащили сюда Орвала, — сказал Митч, — он не стрелял. Его уж там не было. Он сейчас обходит стороной, чтобы оказаться у нас в тылу. Вот каков наш шанс спастись». «Нет, — сказал Кисл. Дождь уже вовсю хлестал по его лицу. Но мы могли бы... Нет. Быть может, он уже в пути, но... Может и нет. Что, если ему не нужна одинокая цель, и он ждет, когда мы все потеряем осторожность и высунемся?» Их лица стали пепельно-серыми. Тучи разверзлись. Хлынул настоящий ливень. Глава 10. Такого ливня Кисл никогда не видел. К тому же еще ветер швырял воду в лицо, в рот. Буря. Это не буря, это конец света. Он лежал в воде. Он думал, что хуже некуда, но дождь еще усилился. Молнии вспыхивали ярко, как солнце. Рукой Кисл прикрыл от дождя глаза. Орвал лежал лицом вверх. С открытым ртом он захлебнется, подумал Кисл. Рот наполнится водой, и он ее вдохнет. Прищурясь, Кисл смотрел на своих людей, которые тоже были в воде, и понял, что утонуть может не один Орвал. Место, где они все находились, было руслом сумасшедшего ручья. Вода стремительно сбегала по склону, перехлестывала через них и мчалась дальше к обрыву. Хоть он и не видел края обрыва, видимости не было почти никакой, он мог себе представить, что это за водопад. А если польет еще сильнее, их всех туда смоет. Смоет и все. И первым Орвала. Он схватил Орвала за ноги. «Шинглтон! Шинглтон, помоги мне!» — прокричал он, и его слова смешались с громом. «Хватай за руки, Шинглтон! Мы отходим!» Температура резко упала. «Но как же парень?» — прокричал кто-то. — Он нас не увидит. Он ничего не увидит. Но он уже может ждать нас там. — Неважно. Все равно отсюда нужно уходить. — Я здесь! — крикнул Шинглтон. — Я взял его за руки. Пошли! Они вытащили Орвала из воды и поволокли наверх. Дождь еще усилился, хотя, казалось бы, куда сильнее. Кисл поскользнулся. Он сильно ударился плечом при падении и уронил Орвала в бурный поток. Теперь пытался ухватиться за Орвала, чтобы держать его голову под водой, но снова поскользнулся и с головой ушел под воду. И от растерянности сделал вдох. Вода хлынула в нос, в рот, горло. Кашляя, задыхаясь, он судорожно метнулся наверх. Кто-то крепко схватил его, это был Шинглтон. «Нет, Орвал, Орвал, хватай Орвала!» Они не смогли его найти. «Его смоет с обрыва!» «Сюда!» — крикнул кто-то. «Орвал, я держу его!» Вода доходила Кислу до колен. С трудом переставляя ноги, он побрел туда, где кто-то держал над поверхностью воды голову Орвала. Его несло течение. Это был Ворд, который с трудом удерживал Орвала. «Он уже плыл в сторону обрыва и наткнулся на меня!» Тут появился Шинглтон. Вместе они вытащили Орвала и оттащили выше по склону. Где-то здесь Кисл понял, почему вода прибывает так быстро. В склоне была глубокая ложбина, и в нее стекали сверху ручьи. «Надо пройти немного в ту сторону», — сказал Кисл. «Там будет легче подняться». Так они и сделали. Шинглтон шел первым, пятясь в полусогнутом состоянии и держа Орвала за плечи. Кисл и Ворд следовали за ним, тоже согнувшись и стараясь взять на себя большую часть веса Орвала. А вода буквально сбивала их с ног, и устоять было трудно. «Но где же остальные?» — думал Кисл. «Почему не помогают, черт возьми?» От усталости он едва переставлял ноги, руки болели в суставах. Слишком медленно они идут, слишком медленно. Они не смогут долго нести Орвала, это ясно. Нужно выбраться на самый верх. Вдруг Уорд поскользнулся и упал, и Тисл чуть не выронил Орвала.